Из всей этой кучки арестантов одни были по обыкновению угрюмы и неразговорчивы, другие равнодушны и вялы, третьи лениво болтали промеж собой. Один был ужасно чему-то рад и весел, пел и чуть не танцевал дорогой, побрякивая с каждым прыжком кандалами. Это был тот самый невысокий и плотный арестант, который в первое утро мое в остроге поссорился с другим у воды во время умывания за то, что другой осмелился безрассудно утверждать про себя, что он птица Каган. Звали этого развеселившегося парня Скуратов. Наконец он запел какую-то лихую песню, из которой я помню припев: «Без меня меня женили, я на мельнице был». Не доставало только балалайки. Его необыкновенно веселое расположение духа, разумеется, тотчас же возбудило в некоторых из нашей партии негодование. Даже принято было чуть не за обиду. «Завыл», — сукоризную проговорил один арестант, до которого, впрочем, вовсе не касалось дела. «Одна была песня у волка, и ту перенял туляк», — заметил другой из мрачных, хохладским выговором. «Я-то, положим, туляк», — немедленно возразил Скуратов. «А вы в вашей Полтаве галушкой подавились. Ври! Сам-то что едал? Лаптем щи хлебал. А теперь словно черт ядрами кормит», — прибавил третий. «Я и вправду, братцы, изнеженный человек», — отвечал с легким вздохом Скуратов, как будто раскаиваясь в своей изнеженности и обращаясь ко всем вообще и ни к кому в особенности. «С самого сызмалетства на черносливе да на помпрусских булках испытан, то есть воспитан», — Скуратов нарочно коверкал слова. «Родимые же братцы мои и теперь еще в Москве свою лавку имеют, в прохожем ряду ветром торгуют, купцы богатеющие. А ты чем торговал?» «А по разным качествам и мы происходили. Вот тогда-то, братцы, и получил я первые 200...» «Неужто рублей?» — подхватил один любопытный, даже вздрогнув, услышав про такие деньги. «Нет, милый человек, не рублей, а палок. Лука, а Лука?» «Кому Лука, а тебе Лука Кузьмич?» — нехотя отозвался маленький и тоненький арестантик с остреньким носиком. «Ну, Лука Кузьмич, черт с тобой, так уж и быть. Кому Лука Кузьмич, а тебе дядюшка?» «Ну да черт с тобой и с дядюшкой, не стоит и говорить». А хорошее было слово хотел сказать. «Ну так вот, братцы, как это случилось, что недолго я нажил в Москве? Дали мне там напоследок 15 кнутиков, да и отправили вон. Вот я...» «Да за что отправили-то?» — перебил один, прилежно следивший за рассказом. «А не ходи в карантин, не пей шпунтов, не играй на белендрясе. Так что я не успел, братцы, настоящим образом в Москве разбогатеть. А очень-очень-очень того хотел, чтоб богатым быть. И уж так мне этого хотелось, что и не знаю, как и сказать». Многие рассмеялись. Скуратов был, очевидно, из добровольных весельчаков, или лучше шутов, которые как будто ставили себе в обязанность развеселять своих угрюмых товарищей. И, разумеется, ровно ничего, кроме брани, за это не получали. Он принадлежал к особенному и замечательному типу, о котором мне, может быть, еще придется поговорить. «Да тебя и теперь вместо соболя бить можно», — заметил Лука Кузьмич. «Ишь, одной одежи рублей на 100 будет». На Скуратове был самый ветхий, самый заношенный тулупишка, на котором со всех сторон торчали заплаты. Он довольно равнодушно, но внимательно осмотрел его сверху донизу. «Голова зато дорого стоит, братцы, голова», — отвечал он. «Как и с Москвой прощался, тем и утешен был, что голова со мной вместе пойдет. Прощай, Москва, спасибо за баню, за вольный дух, славно исполосовали. А на тулуп нечего тебе, мил человек, смотреть. Небось, на твою голову смотреть». «Да и голова-то у него не своя, а подаянная», — опять ввязался Лука. «Ее ему в Тюмени Христа ради подали, как с партии проходил». «Что ж ты, Скуратов, небось, мастерство имел?» «Какое мастерство? Поводырь был, горгосов водил, у них голыши таскал», — заметил один из нахмуренных. Вот и все его мастерство. «Я действительно пробовал было сапоги точать», — отвечал Скуратов, совершенно не заметив колкого замечания. «Всего одну пару источал. Что ж, покупали?» «Да, нарвался такой, что, видно, Бога не боялся, отца мать не почитал. Наказал его Господь. Купил». Все вокруг Скуратова так и покатились со смеху. «Да потом еще раз работал, уж здесь», — продолжал с чрезвычайным хладнокровием Скуратов. «Степану Федоровичу Поморцеву, поручику, головки приставлял. Что ж он, доволен был?» «Нет, братцы, недоволен. На 1000 лет обругал, да еще коленком напинал меня сзади. Очень уж рассердился. Эх, солгала моя жизнь, солгала каторжная. Погодя того немножко, Акулинин муж на двор». Неожиданно залился он снова и пустился притопывать в припрыжку ногами. «Ишь, безобразный человек!» — проворчал шедший подле меня хохол, со злобным презрением скосив на него глаза. «Бесполезный человек», — заметил другой окончательным и серьезным тоном.